Мумий, тролль и комета, глава третья. Наутро, еще как следует не проснувшись, мумий-тролль почувствовал, что сегодня должно произойти что-то необычное, и день будет совсем не такой, как вчера. Он сел в кровати, зевнул и вспомнил. Комета, ведь сегодня они со Снифом отправляются в большое путешествие. Он подбежал к окну и посмотрел погоду. Было пасмурно, облака низко висели над склонами гор, и ни один листочек не шевелился в саду. Теперь ему уже не было страшно, но он так волновался, что даже не смог допить утренний кофе. «Нужно разведать, когда появится комета», — думал он. «Вдруг ее можно как-нибудь задержать? А Снифу лучше всего ничего не говорить, а то он так перетрусит, что от него не будет никакого толку». «Вставай, малыш!» — крикнул он. «В путь пора!» Муми-мама поднялась ни свет ни заря, чтобы уложить им рюкзаки. Она сновала по дому то с шерстяными брюками, то с бутербродами, а муми-папа снаряжал плот внизу у речки. «Мамочка, миленькая, мы никак не сможем взять все это с собой», — сказал муми-тролль. «Нас засмеют». «В одиноких горах холодно», — сказала муми-мама, запихивая в рюкзак два шерстяных одеяла, зонтик и сковородку. «Ты не забыл компас?» «Не забыл», — отвечал муми-тролль. «А ты не могла бы выкинуть хотя бы тарелки? Мы будем есть с листа». «Как угодно, голубчик», — сказала муми-мама и вынула тарелки. «Теперь, кажется, все в порядке». Она проводила их до моста. Андатор предупредил, чтобы ему ни при каких обстоятельствах не мешали размышлять о тщете всего сущего. Вдобавок он был обижен на Снифа за то, что тот накануне вечером сунул в его постель щетку. Зато мартышка тоже спустилась к мосту попрощаться с ними. Плот с поднятым парусом уже стоял у берега. «Не забывайте правильно обходить вехи», — сказал муми-папа. «Мне бы так хотелось отправиться вместе с вами», — с тоской добавил он, вспоминая те отчаянные путешествия, которые он совершал в дни своей юности вместе с хатифнатами. Они по очереди обнялись на прощание, чалка была взята на борт, и плот медленно тронулся вниз по реке. «Не забудьте передать привет моим двоюродным братьям-домовым», — крикнула муми-мама, — «тем косматым, что с круглой головой. А похолодает, надевайте шерстяные брюки. Порошки от желудка лежат в левых карманах». Но плот уже исчез за первым поворотом, и перед путниками открылась река, маня в неизвестное своим пустынным простором. Близился вечер. Их красный парус обвис. Река лежала серебристо-серая в темных берегах. Ни птицы не пели, ни рыбы не плескались в воде. «Ни одного приключения за весь день», — сказал Сниф, которому муми-тролль давал немножко подержаться за руль, когда река бежала не очень шибко. «Только серые однообразные берега и ни одного приключения. А, по-моему, очень даже интересно плыть по такой вот извилистой реке», — возразил муми-тролль. «Никогда нельзя знать наперед, что будет за следующим поворотом. Знаешь, ты какой? Ты гонишься за сильными ощущениями, а когда они на носу, пасуешь и прячешься в кусты». «Я не лев», — обиделся Сниф. «Я хочу маленьких приключений, чтобы как раз по росту». В эту минуту плот тихо обогнул поворот. «Вот тебе приключения по росту», — сказал муми-тролль, широко раскрывая глаза. Прямо на их пути лежала песчаная отмель. На ней было полно каких-то здоровенных серых колод. И колоды эти располагались в виде звезды, хвостатой звезды, знамения кометы. «Опять она!» — воскликнул Сниф. Но тут колоды задвигались, выпустили ноги и с молниеносной быстротой посыпались в воду. «Крокодилы!» — крикнул муми-тролль и бросился к рулю. «Не дай бог, голодные!» Над водой засверкали бледно-зеленые глаза чудовищ. Вот они покрыли собой всю реку. Крокодилы со всех сторон окружили плот. Вот уж река почернела от их тел, но все новые тени бросались в воду с берегов. Сниф сидел, окаменев от страха, и не сводил с крокодила в глаз. Но когда один из них высунул морду у самой кормы, он потерял самообладание и хватил чудовище веслом по голове. Что тут поднялось? Буйно захлестали по воде бесчисленные хвосты, широко разверзлись здоровенные пасти с двумя рядами острых, как иглы, зубов. Плот закачался. Муми-тролль и Сниф вцепились в мачту и громко закричали: «Караул!» В это мгновение с берега потянул ветерок, плот вынесло на стрежень, и он быстро поплыл вниз по течению. Распахнув пасти, крокодилы устремились за ним. Сниф закрыл лицо лапами, а Мумитролль, едва соображая от страха, что делает, схватил сверток с брюками и запустил им в преследователей. Крокодилы моментально набросились на добычу и разорвали ее на тысячу клочков. Они так яростно дрались между собой, что не заметили, как плот ускользнул. А когда шерстяные брюки были съедены, Мумитролль и Сниф уже были так далеко, что догонять их не имело смысла. «Честь и хвала брюкам!» — сказал Мумитролль. «Ну как, доволен ты этим маленьким приключением?» «Ты тоже кричал «караул!»» — отпарировал Сниф. «Разве?» — спросил Мумитролль. «А я и не заметил. Во всяком случае, мама была права. Брюки действительно пригодились». Над рекой уже клубилась вечерняя мгла, и они направили плот к берегу. Там, между корнями деревьев, они нашли уютное местечко и разожгли костер. Они пекли блины и с пылу с жару отправляли их в рот. Ведь это единственный разумный способ есть блины. Затем они забрались в спальные мешки, и ночь опустилась над ними.